Глава вторая. Арина. Три! В нос ворвался запах сырости и пыли. Тут же оглушительно чихнула. Распахнула веки и вздрогнула. Вновь закрыла глаза, досчитала до трех и вновь открыла. Ничего не изменилось. Привычная комната исчезла. Пропала и Ульяна. Прямо передо мной, в голубоватом полумраке, появилось огромное помещение с высокими колоннами, и по всем стенам были развешаны несколько десятков мерцавших и светившихся зеркал. Следом взгляд тут же зацепился за широкую темную дверь, выделявшуюся черным пятном на стене. И кругом тишина. Да уж, жутковатое местечко. Все ясно. Вчерашний экзамен, беготня с подносами, полубессонная ночь. Я попросту отключилась от усталости. Странные сны бывали и раньше, но чтоб меня срубило посреди дня, да еще при таких странных обстоятельствах, такого еще не было. И впервые все настолько реалистично. Зато отмечаю день рождения, как и хотела, во сне. Да уж, плохая из меня покорительница танцполов. Внезапно одно из зеркал задрожало. Загорелось ярко-синим светом, и тишину пронзил низкий гортанный рык. Уж не та ли эта зверюга здесь бродит, которую я рисовала на днях? По коже прокатилась волна мурашек. Непроизвольно сделала шаг назад, и меня обдало ледяным воздухом. Развернулась и наткнулась на еще одно зеркало, в котором вместо отражения искрился и клубился серебристый туман. И, клянусь, где-то глубоко внутри этого зеркала появились зеленые горящие глаза. Да что это за чертовщина такая? Медленно отступила назад, стараясь не паниковать и не смотреть больше по сторонам. Это просто сон, в конце концов. Ничего же не может случиться. Просто нужно себя разбудить. Нет ничего проще. Схватилась пальцами за запястье и с силой ущипнула. Если верить фильмам, то должно было сработать. Боль оказалась вполне себе реальной, и, закусив губу, я принялась растирать покрасневшую кожу. И тут взгляд упал на змейку, обернувшую безымянный палец правой руки. Неужели все дело в кольце? Как вообще оно ко мне попало? Вновь предприняла попытку скрутить его с пальца, но оно тут же ожило и царапнуло меня. Или укусило. «Ай, да чтоб тебя! Значит, не хочешь по-хорошему, да?» Я щелкнула наглую морду этой рептилии. «Это ж надо! Дерусь во сне с кусающимся кольцом! И привидится же такое!» И тут двери пришли в движение, а в следующее мгновение с гулким стуком распахнулись. Гнетущий полумрак озарился мягким теплым светом. Взгляд зацепился за четыре фигуры, появившихся в дверном проеме. «Тьера Келберн!» Донесся до меня низкий мужской голос. «Добро пожаловать в поместье Раран-Шейр!» «Тьера? Кто? Это он к кому обращается?» Покрутила головой в поисках этой Тьеры, но так никого и не нашла. «Тьера Келберн, прошу вас проследовать за мной!» Мужчина все никак не унимался. В одно мгновение, клянусь, сократил расстояние между нами и протянул руку, обдав меня ароматом хвои. «Тьера Раншейр ожидал вашего появления чуть раньше. Вы задержались». Его лицо было надежно скрыто тенью капюшона от его балахона, и понять, кто, собственно говоря, передо мной, не было никакой возможности. «Он тоже плод моего воображения? И что за бред он несет? Моего появления ждали? И эти странные имена? Тьер? Тьера?» «Хм!» Я прочистила горло и заговорила с плодом своего воображения, благоразумно отступив в сторону. «Ну так, на всякий случай». «Не имею понятия, к кому вы обращаетесь, потому что здесь никакой Тьеры Келберн не вижу. Но лично я с вами никуда идти не собираюсь. Если честно, хотелось бы вернуться домой. Вы не подскажете, где я вообще нахожусь?» «Вы в поместье Раран-Шейр, Тьера Келберн», — отчеканил мужчина. Полагаю, вам это и так известно. Здесь находиться небезопасно. Если вы не последуете за мной сейчас же, то, боюсь, мне придется применить силу». Силу он собрался применять. Ничего себе заявление. Быстро разулась и вооружилась туфлями, благодаря Улю за подарок. И тут же холодок прошел по ногам от ледяного каменного пола. Ну и пусть. От этого капюшона явно нельзя ожидать ничего хорошего. И что он все заладил со своей Тьерой Келберн? «По-моему, вы не расслышали». Старалась говорить как можно вежливее и медленнее. «Может, он меня плохо понимал?» «Я никакая не Тьера. Меня зовут Арина Васнецова». «Ваше имя Ариана Келберн». Капюшон проговорил чужое имя медленно и растягивая слова, будто пародируя меня. «И вы опоздали. Идемте». На секунду наступило молчание. Мужчина будто ожидал, что я брошусь вперед, но нет. «И не подумаю. Пока вы мне не объясните, что тут вообще происходит». Для убедительности я выставила каблуки вперед. Если верить фильмам, бить противника туфелькой нужно по коленям. На секунду наступило молчание, а затем мужчина щелкнул пальцами, предварительно что-то буркнув себе под нос. И потоки воздуха оторвали меня от пола. Магия? Или гипноз? Чертовщина какая-то! А следом против воли я поплыла по воздуху к выходу. «Какого черта? Отпустите меня на землю! Сейчас же!» Я дернулась, но не произошло ровным счетом ничего. Как и от десятка проклятий, которые усиленные эхом пронеслись по помещению. Капюшон оставался невозмутим, а я... А меня неумолимо несло в сторону выхода. «Может, тут есть кто-то более понятливый?» Перед глазами появилась каменная лестница, освещенная факелами. За спиной громыхнула дверь. Трое спутников-близнецов черного капюшона молча следовали за мной, будто я могла куда-то убежать. Прижала к себе туфли и во все глаза смотрела за меняющимися декорациями моего бредового сна. Лестница вывела нас в светлый коридор. Перед глазами замелькали портреты в тяжелых рамах, натюрморты и пейзажи незнакомых земель. Почти что Третьяковская галерея. Провожатые петляли по коридору, а у меня голова шла кругом от всех этих поворотов. Наконец они замерли напротив одной из дверей. И в следующее мгновение она открылась. И тут, наконец, мои ноги коснулись земли. Прилетела, значит. Что ж, интересно. Сделала шаг вперед и очутилась в просторном пустом зале с огромными темными окнами. По босым ногам прошел холодок. Тишину нарушал лишь мерный стук дождя по стеклу. В сумеречном свете удалось рассмотреть, как ветер пригибал к земле фигурные деревья, трепал кусты, ну и погодка. Прошла еще пару шагов вперед и остановилась. Похоже, я в столовой, которая, как и все остальное здесь, сильно напоминала музей или декорацию к фильму. По центру разместился большой круглый стол, накрытый белоснежной скатертью. И опять кругом портреты с безжизненными, будто восковыми лицами, среди которых особенно выделялся большущий герб со здоровенной страшной змеей. Перевела взгляд на безымянный палец. Змейка, будто почувствовав опасность, вновь сжала нежную кожу. В предыдущих снах чего я только не видела, а теперь, значит, меня к змеям занесло. Может, эти четверо в капюшонах какие-нибудь монстры змееголовые? Вот и ходят в капюшонах. Знать бы еще, что я тут делаю и как вообще проснуться. Красавица! Какая красавица! Сбоку раздался восхищенный возглас. И тут же передо мной появилась немолодая, вполне себе человеческого вида, женщина в белом чепце и длинном платье, будто из другой эпохи, поверх которого был накинут серо-голубой балахон. «Ох, какая вы худенькая! Какая молоденькая! Босая и почти нагая!» Она запричитала, схватившись за голову. «Это почему же я почти голая? Нет, конечно, относительно ее платья до пят, мой коротенький сарафанчик и правда выглядел несколько странно. и все же, наверное, лучше обуться. Ох, как много я болтаю! Не обращайте внимания! Меня зовут Бренда. Я служу этому дому уже 30 лет. Женщина улыбнулась. А как ваше имя, дорогая? Арина. И я никакая не Тьера Келберн. Я мотнула головой. Послушайте, здесь должно быть какая-то ошибка. Я оказалась здесь совершенно случайно и теперь не знаю, как проснуться. Она перевела взгляд на мою правую руку и тут же мотнула головой. Ошибки быть не может, дорогая. На вас кольцо. А значит, вы являетесь невестой Тьера Раран-Шейр. Ее слова, как ведро ледяной воды на голову. Невеста? Какая ко всем чертям из меня невеста? Этого не может быть. Это невозможно. Ох, великие небеса, он идет. Бренда тут же уперлась взглядом в пол. А до меня донесся гул голосов и эхо тяжелых шагов. Что за ерунда тут происходит? Чш! Женщина оборвала мои возмущения. Склоните голову, Тьера Келберн. Не смотрите ему в глаза.